Глава 32. Каменец встретил Гяура и его спутников проливным дождем. После каждого раската грома небо разламывалось на несколько обожженных молниями черепков, освещая землю новыми потоками весенней благодати. Холодные дождевые ручьи заливали каменистые склоны городских окраин, обрывистые берега реки и не поддающиеся ни ядрам, ни времени башни цитадели. Встретившемуся им на пути трактиру 7 паломников, воины обрадовались, как Ноеву ковчегу. Трактир в это предобеденное время был почти пуст, но хозяин его, Хаим Гелтурович, словно бы только их и ждал. Боже мой! И над плешивой головой бедного подольского еврея иногда, прошу прощения, восходит солнце, подался он навстречу Гяуру с распростертыми объятиями. Вы ли это, князь? И снова прошу прощения к нам. Сразу столько высокородных гостей и все из Варшавы. Так я вас спрашиваю. В этот раз вы не ошиблись, Гелтурович, мы действительно прибыли из Варшавы, — улыбнулся Гяур, вспомнив, что любой высокородный проезжий сразу же становился для трактирщика Гелтуровича гостем из Варшавы. Гелтурович, прошу прощения, ошибся только один раз в жизни, когда родился евреем. Приземистый, основательно облысевший в своем неизменном, расшитом узорами венгерском жилете, он суетился между столами, смахивал с них несуществующие крошки и все пытался усадить князя на самое достойное в его трактире место, которое сам еще не определил. Во всех остальных случаях ошибались и продолжают ошибаться его враги, потому что одни считают, что Гелтурович уже окончательно разорен, и его уже давно нет. Другие, наоборот, завистливо ворчат, что только Гелтурович в этом городе и есть. Давно нет, прошу прощения, всех остальных. Так позвольте и им, этим другим, один раз в жизни ошибиться. Не удержался Гяур, усаживаясь, наконец, на то место, которое избрал сам. Причем избрал удачно, поскольку оно находилось у предусмотрительно зажженного камина, источавшего приблизительно столько же тепла, сколько бедный подольский еврей Гелтурович слов. Первой с двумя графинами вина появилась дочь трактирщика Руфина. С того времени, когда девушка безмятежно заигрывала с Гяуром, набиваясь к нему в любовнице, она непростительно похорошела, ошеломляя бравых вояк пышностью своей груди, округлостью бедер и миловидностью смуглого лица, обрамленного смолистыми завитками волос. Если кто-то решит жениться на этой подольской красавице, то должен делать это немедленно, — слегка подтолкнул полковник Улич локоть князя. Запоздалый совет. — Я не о тебе, князь. — Тогда сам и решайся. — И не о себе. — Так вообще рассуждаю. Знаю, что через год она перезреет, как татарская дыня, ибо таков удел всех евреек, какой бы красоты они ни были. Но год с ней еще можно поблаженствовать. Теперь я понимаю, почему тайный совет острова русов назначил моим советником именно тебя. Я плохой советник, поскольку позволил тебе, князь, растрачивать силы и кровь по чужим, вообще черт знает каким землям, все реже вспоминая о той земле, ради которой мы перешли когда-то на левый берег Дуная. Об этом мы поговорим в другой раз. И, конечно же, не в трактире Гелтуровича, пресек Гяур его дальнейшее рассуждение по этому поводу. Понимаю, сейчас мы говорим только о прелестях местной красавицы Руфины. Только это и позволяет мне посоветовать, женись на ней. Непонятно, в шутку или всерьез советовал князь. Пока мы будем скитаться по дикому полю, она нарожает тебе целый полк елтурчат. Став твоим советником и оруженосцем, князь, я принял обет безбрачия, строго напомнил Улич, многое познавший в этом мире, но так и не изведавший, что такое обычная застольная шутка. Гяур посмотрел на него с сочувственной грустью. Он вспомнил Власту Ольбрыхскую, женщину, которую оставил, пробыв с ней всего две ночи кряду, так и не осознав ее собственной женой. А еще Диану де ля Фер, которая, в отличие от графини Ольбрыхской, не родила ему дочери и не обещала сына, но которую он по-прежнему любил так, словно только она одна могла стать продолжательницей его славянского рода. Вспомнил других женщин, ему везло, все они были удивительно красивыми, и понял, что не может отречься от них никакими обетами и запретами. То ли все они действительно были на удивление смазливыми и заманчиво добрыми, то ли он обладал какой-то странной способностью влюбляться и любить многих из их коварного племени, этого он понять не мог. Зная о способности своего молодого мужа увлекаться, причем не только француженками, Власта жертвеннически напророчествовала: «В объятии какой бы женщины не бросила тебя пылкая страсть, все равно эта фурия останется для тебя всего лишь очередной женщиной. А судьба твоя здесь, в Ратоборово, в замке Гяур. И ты никогда не будешь сгорать от ревности», — не поверил ей князь, «поскольку давно сгорела в пламени своей обреченности на судьбу, которая мне досталась». Гяур не мог не поверить этой женщине, слишком уж она подвержена была веяниям собственной судьбы, и не его вина, что он не настолько любил Власту, чтобы возрадоваться ее преданности. «Ничего, наша с тобой жизнь придет к нам со временем, и не здесь», — успокоила и благословила его перед дорогой Власта. У нее это получилось хоть и сдержанно, однако по-своему трогательно. Из водопада воспоминаний князя выхватила Руфина. Зачем-то поставив перед ним еще один графин вина, она уперлась коленкой в свободный стул и, налегая грудью на ребро стола, подалась к нему, повиливая плечами и бедрами. «Так вы все еще помните меня, господин полковник?» «Уже генерал!» — проворчал Улич, недобро поглядывая на девицу. — «Советую запомнить это». — «Не, полковник», — не согласилась с ним Руфина, взгляд которой по-прежнему был прикован к князю. — «Потому что я влюблялась в полковника и мечтала тоже о нем». — «Но ведь генерал выше по чину. Чем он тебе не подходит?» — «Именно тем, что еще выше по чину. Разве дочь бедного трактирщика из Каменца может влюбиться в самого генерала?» — округлила свои глаза маслины девушка. — «Так вы все еще помнили, какой я была из себя, господин полковник?» — «Помнил, конечно», — сухо ответил Яур. — «И даже в Париже?» — «Даже в Париже», — без зазрения совести соврал он, считая, что не обязан прибегать к подобным заверениям, особенно в Париже. — «А чтобы такие вот по-настоящему красивые еврейки в Париже вам хоть раз встречались?» — «Ни одной». Теперь я твердо знаю, что все красивые еврейки живут в Каменце. Закрыв глаза, Руфина по-кошачьи изогнула свой стан и несколько раз призывно провела грудью по краешку стола, как по лезвию бритвы. Вряд ли она поверила Гяуру, тем более что правдивости в его словах девушка не требовала. Главное, что они были молвлены. «Я тоже помнила о вас. Почему-то о вас и ни о ком больше. Хотя интересовались вы только Властой. Но вы же знаете, сегодня эта босячка здесь, завтра там. А когда бедная еврейская девушка влюбляется, то она таки да влюбляется навсегда, и верной остается тоже навсегда». «Эта босячка, как ты изволила выразиться, является княгиней Ольбрыхской», — вновь вклинился в их разговор Улич, «а уж для тебя тем более дворянкой и даже истинной аристократкой. Словом, иди себе, девка, и думай не о князе Гяуре, а о своей работе, потому как голодны мы, как медведи после зимней спячки», — прохрипел Хузар, уже успевший согреть остывшее под дождем горло молдавским вином. «Да оставьте ее в покое», — проворчал Гяур. «А ты, Руфина, и в самом деле позаботься о еде. Ее должно быть много, особенно мяса». «Будет вам и вино, и мясо, князь. Мяса у нас всегда много», — ничуть не смутилась еврейка, не меняя ни игривости голоса, ни соблазнительности позы. «Но все почему-то замечают только мое мясо и мое вино, и никто не замечает меня. Хотите сказать, что это справедливо?» «Неправда. Ты красивая девушка». Князю почему-то стало жаль провинциалку, поэтому он старался говорить так, чтобы Руфина поверила в искренность его слов. «Тебе только кажется, что тебя не замечают. На самом же деле половина женихов этого города готова пасть к твоим ногам». Еврейка грустно покачала головой. «После вина их интересует мясо, после мяса — вино. Иногда, после всего прочего, мои бедра. К ногам они могут пасть, но только для того, чтобы завладеть ими». «Знали бы они, что теряют». «Такие слова произносят только в постели». Игриво обожгла его взглядом. «Или после постели». Разве вы когда-либо согревали постель влюбленной Руфины? Но тебе уже приходилось слышать подобные слова? Тогда, помните, когда вы пришли сюда одни? Ну, когда хотели поговорить то ли с Властой, то ли с Ольгицей, я сказала себе, что услышу их от вас. Только от вас. Гяур удивленно ухмыльнулся и попытался усовестить девушку, но она не собиралась выслушивать поучение князя. Повернулась и, еще более вызывающе, играя бедрами, ушла за перегородку, откуда обычно появлялась вместе со слугой Мыциком. Однако в этот раз они вышли вчетвером и без слуги. Высоко, чуть ли не над головой подняв огромный поднос, Елтурович гнал впереди себя сразу трех девушек с чуть меньшими подносами в руках. — Нет, вы видите, князь? — провозгласил трактирщик, остановившись в двух шагах от стола Гяура. — Это и есть все три мои дочери. Пока вас не было, они так подросли, что теперь я прошу прощения, уже не рад, что вы вновь появились. — Не волнуйтесь, Елтурович, мои парни не тронут их, — клятвенно пообещал Гяур, смеясь и восхищенно осматривая всех троих. В сравнении с двумя младшими сестрами, лет 16-17, с тонкими станами и круглолицами, Руфина уже явно начинала проигрывать. И она, очевидно, понимала это, поскольку чувствовала себя неловко, как перезревшая Матрона в кругу юных девиц, даже отступила чуть в сторону, чтобы открыть взору офицеров своих сестер. «Так вот, вы, прошу прощения, видите их всех троих, Руфина, Мария и самая младшая Адочка». Пусть кто-нибудь попробует убедить меня, что они не первые красавицы Каменца. А еще вы видите перед собой трактирщика, который, прошу прощения, здесь, в Подольской глуши, умудрился вырастить трех дочерей, но так ни разу в жизни не побывать с ними в Варшаве. Так я вас спрашиваю, найдется ли офицер, который побывает с моими дочерьми там, где не сумел побывать я? А что, Марии мне нравится, воспользовался случаем Хозар. Елтурович услышал это, как услышала и Мария. Она была ниже всех ростом, но, пожалуй, самое красивое лицом. Трактирщик по-отцовски и укоризненно взглянул на ротмистра, стоит ли насмехаться над младшей из дочерей. «Она действительно нравится мне», — стоял на своем Хозар. «Остальные две тоже хороши собой, но это какая-то особенная». «Ты говоришь, это при отце», — в полголоса напомнил Гяур. — Потому и говорю, что при отце, и говорю правду. Может, ты женился бы на ней, если бы... Ну, словом, ты же знаешь, князь, сколько всяких «если бы» возникает у странствующих рыцарей. Ни Елтурович, ни Мария ничего не молвили в ответ на его восхищение, хотя Гяур заметил, что девушка внимательно присмотрелась к сидевшему под светильником офицеру, очевидно, пытаясь запомнить его. Трактирщика и его дочери поставили на стол графины с вином и подносы с едой. В ту же минуту появились два скрипача, составляющие оркестр трактира. «Только я тебя сразу же прошу, Янкель», — обратился к одному из них Елтурович, — «когда ты перестаешь бояться Господа и берешься за скрипку, то побойся его еще раз, вспомнив, что играешь в трактире, а не на похоронах». «Так я ж только то и делаю, что вспоминаю Господа». Но еще не было такого, чтобы он хоть на минутку вспомнил о скрипаче Янкеле. Потому что всякий раз, когда ты фальшивишь, то начинаешь гневить его еще больше, чем меня. Скрипка, прошу прощения, или играет, или молится. Так делай что-нибудь одно, Янкель. Разве я не прав, князь? Как всегда, господин Елтурович, как всегда. Я почему-то частенько вспоминал ваш трактир. Возможно, потому что именно здесь Ольгица напророчила мне и полковнику Серко дальнюю страну за три земли, или что-то в этом роде. У Ольгицы это случалось, она умела видеть будущее всех людей вокруг, кроме своего собственного. Так я вас спрашиваю, кто в этом городе способен был напророчить пророчицы, кроме бедного трактирщика Елтуровича? Зато все сбылось. Мы только недавно вернулись из Франции, из той самой дальней страны за тремя землями. «Значит, все оказалось правдой», — расплылся в грустноватой улыбке Елтурович. «И вы таки были в Париже?» «Естественно, и не только в Париже». «Ну зачем, прошу прощения, человеку, который побывал в Варшаве, бывать еще и в Париже? Когда на одного человека наваливается сразу столько счастья, он начинает чувствовать себя несчастным. И знаете, я не сомневался, коль уж Ольгица сказала, то это, прошу прощения, сказала Ольгица. Как сказала она майору де Рошалю, этому негодяю? Она умела видеть и умела сказать. У нее это получалось, а вот у меня нет. Потому и чувствую, что не хватает ее в нашем трактире, не хватает. Когда такой рыцарь, как вы, выпьет вина, ему сразу же захочется послушать Ольгицу. А когда выслушает ее, сразу же снова набрасывается на вино. Так я вас спрашиваю. Если бы графиня Ольгица могла восстать с того света и появиться в вашем трактире, мы чувствовали бы себя как 2 года назад, словно ничего и не произошло. На несколько мгновений Елтурович молча уставился на Гиаура, затем наклонился и, упершись руками о ребро стола, нагнулся к нему. «Как мне послышалось, так вы, прошу прощения, что-то сказали о том свете, князь?» «Что вас так удивило?» «Графиня Ульбрыхская умерла. Самой важной гостьи из Варшавы у вашего трактира больше нет. Вы что, не знали о смерти графини?» «Если вы говорите то, что я сейчас слышу, то я, прошу прощения, хочу спросить вас, кто вам это сказал? Только вчера под вечер госпожа Ольгица сидела вон за тем столом, где сидела всегда, когда вы еще были в Каменце. Ее очень долго не было в городе, она уезжала в Польшу, но вчера... Так я вас спрашиваю...» «Не берите грех на душу, Елтурович, она мертва». «Так не шутят, князь. Со смертью и скорбью по умершим, прошу прощения, не шутят». Гиаур и Елтурович вдруг молчаливо оглянулись на тот пустующий стол, за которым любила сидеть Ольгица. Все три дочери уже ушли за новой порцией еды, и мужчинам ничто не мешало помянуть слепую провидицу. «В вашем трактире, Елтурович, конечно, всякое может случиться, я всему готов верить», — молвил Гиаур. «Однако Ольгица умерла. Я собственными глазами видел костер, на котором сожгли ее тело. Знаю реку, над которой развеяли пепел. Все это происходило в имении графини». Улыбки на лицах обоих были извиняюще неловкими. Наступила ситуация, выходить из которой обычно очень трудно. «Я мог бы попросту извиниться, господин генерал, если бы, прошу прощения, то, о чем только что сказал, не было святой правдой. Так я вас спрашиваю...» «Я тоже готов хоть сейчас извиниться. Но для меня важна истина. Вы действительно видели здесь Ольгицу, причем не мимолетное привидение, а саму провидицу? Порази меня гром, а под моим трактиром пусть разверзнется земля. Вы, прошу прощения, не знаете, чем еще может клясться бедный подольский трактирщик? Так я вам скажу, больше ему клясться нечем». «Она была здесь и сидела вон за тем столом, где обычно, прошу прощения, как всегда. И происходило это вчера, поздно вечером, когда все разошлись, и мы уже собирались закрывать. Вы, конечно же, не верите мне?» «Обстоятельства заставляют не верить». «Руфина, Ада, дочери мои!» — позвал Елтурович. «Они ведь, прошу прощения, не слышали о нашем разговоре, правда?» — обратился к Гиауру. «Так вот, Руфина, вспомни-ка, кто вчера заходил к нам в трактир». «Когда это?» — повела грудью и бедрами, так, словно выпутывалась из веревок. «Ну, поздно вечером, когда, прошу прощения, мы уже должны были закрываться». «Да слепая откуда-то появилась Ольгица. Почти 2 года ее не было, слух даже пошел, что будто бы умерла. А тут вдруг на тебе». «Значит, она все-таки появилась. Восстала из пепла», — осипшим голосом молвил Гиаур. «Князь-то утверждает, что сам видел, как сжигали ее прах», — объяснил дочерям Елтурович. «Она говорила что-нибудь?» — спросил Гиаур. «Обо мне, власти, о моем приезде, ну хоть какие-то слова произносила, только правду, правду». Отец и дочь переглянулись и дружно пожали плечами. «Как сейчас помню, молча зашла», — молвила Руфина. «Но это нас не удивило, обычно она всегда входила молча». «Всегда молча, прошу прощения», — взволнованно подтвердил трактирщик, сказанный дочерью. «Ну, посидела несколько минут. Я еще поздоровалась с ней, спросила, что она будет есть пить. Ничего не ответила, вообще ни словом не обмолвилась. Посидела, встала и ушла». таком случае я готов поверить, что и в самом деле мир не таков, каким он нам представляется», — растерянно признал князь после минуты глубокого молчания. «Мир, прошу прощения, вообще не такой, каким его замыслил Господь. Так утверждает ваша иудейская вера? Так утверждаю я, бедный подольский еврей, потому как знаю, что, создавая этот мир, Господь даже представить себе не мог, что сотворит в нем каждый из нас.